Глава 6. 1929 год. Октябрь. 7. Нью-Йорк. Агенты Артузова ехали на стареньком Ford Model T по Нью-Йорку. Осторожно, не привлекая к себе лишнего внимания, стараясь встроиться в местный колорит системы. Именно поэтому и авто у них было таким убитым на вид, но полностью рабочим и чистеньким. Улицы были полны неубранного мусора. Конечно, совсем уж куч не скапливалось, мал-мало убирали. Но по мелочам не обращали внимания, из-за чего общая обстановка выглядела весьма удручающе. Словно какое-то шествие только что прошло или митинг, а убрать еще не успели. Кстати, о митингах. Их тоже имелось в количестве, как и пикетов и прочих форм активной политической жизни. Уличный. И старенький Форд уже был вынужден объезжать два раза перегороженные митингующими кварталы. И даже одно место, где шла потасовка полиции с кем-то. Все это чередовалось всяким разным, включая дивные очереди за бесплатной едой, в которых иной раз стояли люди в очень дорогих костюмах. Ну а что? Голод не тетка. Кризис развивался. Бурно и энергично. Намного хуже, чем в оригинальной истории. Принципиально хуже. Как было? Уход капитала в виртуальный сектор нежно прилег на критический долговой кризис, когда долги душили все и вся, из-за чего произошел коллапс промышленного производства, вызванный нехваткой денежных средств в реальном секторе, и, как следствие, у людей, а государственные структуры не имели ресурсов для спасения положения. Индекс Доу-Джонса, специальный инструмент, позволяющий оценить именно промышленную составляющую фондовом рынке США, в сентябре 1929 года по лето 1932 года упал с 381 пункта до 41. То есть падение составило лютые 90%. По сути, промышленное производство в США в эти годы просто легло, а над страной повисла угроза деиндустриализации. Понятно, что корреляция этого индекса с реальным положением была не совсем линейная, но масштаб и характер проблем он отражал более чем. В этом варианте истории все имеющиеся проблемы сохранились. Только к ним в довесок подъехал кризис банковской системы. Отказ европейских заемщиков платить по выданным кредитам из-за дискредитации ключевых игроков на банковском рынке США привела к настоящей катастрофе. Банки! Насколько критично их падение? Тут нужно отвлечься для понимания. Что такое капитализм? Есть разные определения, но по сути это метод ведения хозяйства, основанный на движении капиталов. А что такое капитал? Определений также масса. Но наиболее нейтральным и прагматичным является следующее. Стоимость товаров и услуг. И что очень важно, стоимость, оцененная в деньгах, в универсальном товаре. Институты, управляющие движением денежных средств, выступают главными регуляторными центрами капитализма, агрегирующими капиталы и направляющими их на те или иные задачи в виде инвестиций через долевое участие кредитов и иных инструментов. Обычно эту роль играют банки. Не обязательно, конечно, но в ситуации США 1920-х годов это было именно так. И вот они посыпались. К чему это привело? К парализации всей финансовой системы. Словно сердце остановилось, и кровь перестала бежать по сосудам. Ведь деньги — это кровь экономики. Раз — и все. И финиш. из-за чего кризис превратился в натуральную катастрофу. Долги никто никуда не девал, и платежи никто не отменял. Ведь обанкротившиеся или потерявшие лицензию банки продавали свои долги своих заемщиков другим структурам. И учитывая обстоятельства, этими структурами очень быстро стали различные банды, которые охотно выбивали из бизнесмена все, что можно, даже золотые зубы. Причем на законных основаниях, ну, почти. Огромные средства как были заморожены в клубке долговых обязательств, так там и остались. Только теперь выгодоприобретатели стали различные ОПГ, которых крышевали чиновники разного пошиба. А местами и полиция с армией. Всем ведь хотелось кушать. А в текущей ситуации платежи по бюджетным обстоятельствам стали скорее исключением из правил, чем нормой. Денег в реальном секторе и без того было очень мало. А тут такие прекрасные ребята подключились, начав выбивать остатки. Натурально выбивать, регулярно вывозя бизнесменов за город в багажнике, что повлекло отчаянную оптимизацию расходов. Сотрудников массово увольняли. Бизнесы пытались продать, чтобы добыть денег для покрытия долгов. А там, где не удавалось это нормально сделать, приходилось заводы и фабрики едва ли не на слом сдавать, продавая металлоконструкции, а иной раз и различное оборудование чуть ли не по цене металлолома. Кстати, невысокой. Предложений ведь на рынке хватало, и конкуренция шла острая. Продавалось все, что можно было продать. Простые же люди оказывались на улице без средств к существованию и перспектив. Но главное, весной 1929 года ни у кого из игроков не было денег на покупку фьючерсов сельскохозяйственной продукции. Как следствие, фермеры и агропредприятия не получили потребного финансирования. И как очередное следствие, нарисовался новый кризис, которого не было в оригинальной истории. Во время Великой депрессии у людей не было на руках денег, но они имелись у банков. Так что эти фьючерсы нормально выкупались, и продовольственные товары производились в необходимом количестве. Да, их не могли купить простые люди из-за нехватки денег, что снижало цены. Доходило до того, что приходилось создавать искусственный дефицит для поднятия цен. То есть выливать молоко или как-то иначе уничтожать продовольствие, чтобы фермерам и агрокомпаниям не разориться, продавая свои товары ниже себестоимости. Здесь же дефицит нарисовался сам собой. И такой лютый, что проблем с ценами не наблюдалось. Одна беда. Люди, у которых не было денег ровным счетом ни на что. Но где и когда до них было дело? Если в оригинальной истории индекс Доу-Джонса упал на 90% за почти 3 года, то здесь он шлепнулся на этот показатель уже через год после начала коллапса. И продолжал падать, и не только он. Страну лихорадило отчаянно, чем пользовались все, кому не лень. Коллекционеры из Европы скупали произведения искусств из частных коллекций и музеев. Союз выкупал по цене металлолома промышленное оборудование и переманивал квалифицированных специалистов. Кстати, не только Союз. Агентов Гоминдана, Японии и иных стран, которые рыскали как голодные шакалы, здесь хватало. Но главное — это революционный элемент. Его здесь было как никогда много. Даже в 1917 году в России революционеров наблюдалось меньше, и они не были такими голодными, отчаянными. И понять, почему страна не взрывается глобальным социально-политическим кризисом, пока было нельзя. Быть может, инерция работала, бог весть. Так или иначе, все к этому шло. И все, словно в лихорадке последнего вздоха, к этому готовились, пытаясь отхватить хоть что-то, пока можно. И вот агенты Артузова доехали до искомого адреса. Вышли из своего видавшего виды Форд Модель Т, подошли к домику в частном секторе Нью-Йорка и позвонили, нажав на кнопку электрического звонка. Тишина. Еще раз позвонили. Снова тишина. Постучали кулаком в дверь, заметив, как дрогнула шторка у окна, выходящего к двери. «Мы не по поводу кредитов», — громко и отчетливо произнес один из ликвидаторов. Тишина. «Нам вас порекомендовали как хорошего специалиста, и мы хотим предложить вам работу». Тишина. Но буквально секунд через пять щелкнул замок, и дверь осторожно открылась. На пороге стоял мужчина в помятых штанах на подтяжках, потертых ботинках и майке. СКФ-26 в руках, направленный на гостей. Модный ствол. Самый дешевый из самозарядных. Дешевле магазинки. В нарастающем кошмаре его разбирали отчаянно. Любой ценой. Готовясь к большой драке за выживание. «Чего надо?» — зло прищурившись, спросил мужчина. «Нам правильно сказали, что вы во время Советско-Польской войны написали серию статей про Союз?» «Правильно. И что с того?» «Нашего нанимателя заинтересовало, как вы подали этот вопрос. И он хотел бы предложить вам работу». «Сколько?» $500 за статью. Если пойдет дело, то он закажет еще». «Покажи деньги». Один из бойцов осторожно достал пачку $500 купюрами по 10. Тот не поверил. Пришлось снять с нее бечевку и пересчитать на глазах. Только после этого мужчина с карабином расслабился. «Хорошо. Допустим. Что я должен написать и про кого?» «Мы так и будем разговаривать на пороге?» Максимально добродушно улыбнувшись, спросил главный в этой паре ликвидаторов. «Извините. Конечно, проходите». Они вошли. Владелец жилья закрыл дверь, осмотревшись по сторонам. Мало ли кто по улице ходит. Вдруг его кредиторы. А где-то через минуту из-за двери послышался глухой удар. Челюсти правосудия сомкнулись на шее еще одного журналиста, поливавшего Союз помоями в годы минувшей войны. Никто не забыт. Ничто не забыто. И Михаил Васильевич, как последовательный апологет свободы слова, считал, что говорить можно всякое, если готов за это отвечать. Ведь именно в этом и заключается свобода слова. Каждый вправе без всяких ограничений наговорить себе на статью или даже на что-то большее. Москва. Очередная лаборатория. Михаилу Васильевичу Фрунзе иногда казалось, что он с ума сойдет от всех этих научно-технических проектов. Понятно. Самому их разрабатывать не требовалось. Но курирование требовало усилий и забивало голову всякой мутью. Но кто, кроме него? Широкий кругозор из будущего открывал возможности для отсекания пустых исследований и концентрации скудных ресурсов на важном, нужном и полезном, из-за чего советские «неокр» за последние пару лет демонстрировали просто взрывной рост эффективности. Дешевое и массовое производство танков для народной милиции столкнулось с большим количеством проблем. Очень разных. Главной из которых оказалась раскройка материала. Как танк не делать, сваркой, литьем или штамповкой, резки металла было никак не избежать. Причем резкий чистый. Тут или раскройка листов, или подрезка лишнего с выведением поверхностей. Главное, требовалось резать много и качественно, И не только тут требовалось. Металлообработка использовалась повсеместно. Например, для того же судостроения она выступала как бы не более важной задачей. А как резали листы в те годы? Самым прогрессивным методом являлся ацетилен-кислородный резак. Автоген. Хорошо, но он сильно грел металл, и не очень быстро. Да и не везде применим. Например, легированные стали попросту портились в местах резки из-за температур и выгорания легирующих компонентов рядом с местами резки. И не только. Проблем. Вагоны. Что заставило Фрунзе начать искать новые методы и технологии для решения этой задачи? Как и многие технари, выросшие в позднем Союзе, он читал всякие журналы научно-технического профиля. С детства. И юный техник не прошел мимо него, включая те номера, где приводилась модель простейшего лазера для изготовления дома. Ярко, просто, доходчиво. Вот о нем он и вспомнил. А потом, покопавшись у себя в голове, накидал общую принципиальную схему простейшего твердотельного рубинового лазера. Благо, что ее много где рисовали. Простейший лазер, полученный в 1960-х годах, представлял собой рубиновый стержень, газоразрядную лампу вокруг него для накачки, поджигающий электрод, парочку зеркал и корпус системы охлаждения. Все перечисленное существовало в 1920-е годы. Например, на водородной горелке уже в 1907 году была изготовлена первая тонна искусственных рубинов как раз подходящей формы. А газоразрядные лампы довольно широко в специальной технике использовались с XIX века, войдя в более-менее значимый обиход еще в 1860-е. Оставалось только собрать это все в единую конструкцию. Так что, кинув клич и отсеяв из студентов технических вузов, увлеченных оптикой ребят с горящими глазами, Фрунзе собрал из них рабочую группу. Лично поставил задачу, вручив свои наброски и идеи по лазерам. Распорядился выдать все необходимое. И как итог, в самые сжатые сроки первый образец лазера был построен. Слабенький. Но его хватило, чтобы продемонстрировать возможности точной раскройки металла, пусть пока и фольги. После чего группу преобразовали в КБ, усилили специалистами, прежде всего технологами, и отправили пилить нормальный лазер для промышленного применения, хотя бы в 20-30 киловатт. Фрунзе был уверен, сделают, обязательно сделают. Вопрос только, когда и по какой цене. Но для каких-то важных задач в любом случае его можно будет применять. Понимая определенную размытость и неоднозначные горизонты решения данной задачи, Фрунзе не стал складывать все яйца в одни трусы и попытался прокачать еще одно направление, пригодное для раскройки металла — гидроабразивную резку, которая уже существовала. Точнее, гидрорезку без абразива. Опыты по добавлению песка только шли, причем вяло. Вот Михаил Васильевич в нее и вкладывался. Рез — чистый. Металл не нагревался. Производительность достаточно высокая. Хотя, когда получится сделать рабочие промышленные образцы нужной мощности — вопрос. Да и сама процедура в плане резки более сложная, так как давления большие, и, скорее всего, придется делать подвижный стол, что далеко не везде приемлемо. Очень хотелось получить плазменные резаки, но тут без вариантов. Кроме самой идеи, Фрунзе просто не помнил, как они устроены, а теоретическая база по этому вопросу была равна нулю в то время. По лазерам тоже, но там он за счет инсайда закрывал задачу. Тут же... просто шаром покати. Словно корова языком слезнула все воспоминания. Хотя он неоднократно сталкивался с ними на производстве. «Итак, товарищи, показывайте, рассказывайте. Какие успехи, какие мысли?» «Нет никаких успехов, товарищ генеральный секретарь», — угрюмо произнес руководитель КБ. «Они и это...» — махнул рукой технолог, представленный к проекту. «Опять трансформатор пожгли. Так что с вашего прошлого прихода почти никаких опытов не ставили, не успели». «Так долго меняли трансформатор?» — удивился Фрунзе. «Почему меняли?» «Делали», — осторожно произнес руководитель. «Мы его переделывали. Пока еще запустили». «Ясно», — покачал головой Михаил Васильевич, глядя на эти понурые лица молодежи. «Словно нашкодившие котята. Уже 7 трансформаторов пожгли своими опытами. Если бы генсек не знал, ради чего все это, руки бы им отшиб. До него доходили слухи, что они уже тропинку к Тесле протоптали. Тот, правда, пока еще увлеченно работал над конвертопланом, но Фрунзе казалось, что проще первого попавшегося дворника поймать и посадить разрабатывать радиовзрыватели, чем Теслу. Быстрее и проще получится. И германевые полупроводники, которые были очень важны и нужны, хоть и не так остро после начала производства стержневых радиоламп. А тут еще и эти герои. Нервно дернув подбородком, генсек попрощался и отправился дальше по объездному списку. Благо, что мест, требующих его внимания, хватало с избытком. Токийский залив. Черная-черная ночь нависла над водами, сливающимися с тьмой окружающего пространства в единое, безразмерное и кошмарное нечто. Только огни нескольких городов, стоящих на берегу залива, и кораблей выкрадывали себе крохотные островки в этой мрачной темноте. Движение кораблей не прекращалось на ночь, только замедлялось. «Бабах!» — раздался на всю округу взрыв. Странный в это мирное время. Поднявший столб вспененной воды у борта сухогруза. Отчего тот стал быстро крениться на борт, увеличивая дифферент на нос. К нему тут же устремились ближайшие корабли, чтобы спасти людей. Все-таки октябрьская вода мало подходит для купания. И нарвались еще на несколько взрывов. 3 подводные лодки типа «Кит» уже полгода находились в Петропавловске-Камчатском на постоянном дежурстве. Регулярно выходили в море для учений. И не вызывали этим ни у кого никаких вопросов. Тем более, что Артузов сумел поставить работу в этом крохотном городишке на краю света. И шпионы там, если и имелись, то средства связи у них отсутствовали. Так что сообщать куда-то что-то оперативно они не могли. И вот неделю назад в этот славный городок прибыл корабль с припасами, который привез на своем борту большое количество обычных корабельных мин. Старых, японских. Еще времен русско-японской войны. Их изготовили в режиме максимальной секретности на одном из предприятий Ленинграда, нанеся заодно соответствующую маркировку. Благо, что образцы удалось найти на старых складах еще с царских времен. Немного. Но их хватило для создания небольшой серии каверов, которую и установили скрытно в Токийском заливе под покровом ночи, пользуясь сниженной интенсивностью трафика. Фрунзе не собирался спускать японцам нападение на реке Туманное у озера Хасан. Да, это была частная инициатива командующего войсками на материке, о которой руководство страны просто поставили в известность. Но разве это снимает ответственность Японии? Никто не забыт. Ничто не забыто. Ну и намек такой, полупрозрачный. Хотя генсек, конечно, не был уверен, что подумают на него. Потому как запасы таких мин имелись у Гоминдана. И был вопрос, придумают они, как китайцы их установили? Или станут думать на союз, у которого имелись средства постановки, но вроде как не было мин в таком количестве.